Мне же остался последний год в школе. Сейчас совсем не время переезжать. Я не хочу учиться в дурацкой американской школе. Я не хочу уезжать от тебя. Я позвоню попозже, поговорим. Нужно придумать что-то, чтобы я мог остаться. Дела плохи, Рози. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Останься со мной. Не уезжай. Мама с папой сказали, что ты можешь пожить этот год у нас. Закончишь школу, а потом мы решим, что делать дальше. Ну, пожалуйста, останься. Представляешь, как будет замечательно, если мы будем жить вместе. Совсем как в детстве, помнишь? Мы могли всю ночь напролет болтать по рации. Помнишь? Голоса почти не было слышно из-за помех, но нам все равно казалось, что это здорово. А помнишь, как однажды в сочельник, много-много лет назад, мы следили за Санта-Клаусом? Как мы планировали это несколько недель, составляли карты наших домов, чтобы обыскать каждый уголок и не пропустить его? Ты был на посту с 7 до 10, а я с 10 до часу ночи. А потом ты теоретически должен был проснуться и принять у меня вахту. А ты не проснулся. И я не спала всю ночь, кричала в рацию, пыталась тебя разбудить. Ладно, тебе же хуже, ведь я видела Санту, а ты нет. Если ты останешься, Алекс, мы каждую ночь сможем разговаривать. Это будет так весело. Мы же всегда хотели жить вместе, когда были маленькими. И вот у нас есть такой шанс. Поговори с родителями, убеди их. В любом случае, тебе уже 18, так что ты можешь делать то, что сам считаешь нужным. Рози, я не хотел тебя будить, и твоя мама пообещала передать тебе записку. Ты знаешь, как я ненавижу прощаться. Но это в любом случае не прощание, потому что ты приедешь ко мне в гости. Пообещай мне. Родители не позволили бы мне остаться даже с Филом, не говоря уже тебе. Я не смог убедить их. Они хотят присматривать за мной, пока я не окончу школу. Мне пора. Я буду скучать по тебе. Позвоню, когда мы доберемся. Целую, Алекс. П.С. Сколько можно говорить? Я не спал в тот сочельник. У меня в рации батарейка села. И я тоже видел Санту, да будет тебе известно. Алекс, удачи тебе, братишка. Не переживай, я уверен, что тебе там понравится. Ты знаешь, вот мне уже 28, я женат, и у меня двое детей. А мне все равно хочется уехать вместе с вами. Не могу дождаться, когда приеду к вам в гости. Я буду очень скучать. Не волнуйся за Рози, она не умрет от того, что вы живете в разных странах. Но если тебе от этого станет легче, я обещаю присматривать за ней. Она мне все равно почти как младшая сестра. И, кстати, если Сэнди не научится контролировать свой мочевой пузырь, я отправлю ее к вам первым же самолетом. Мы будем скучать по тебе. Фил плюс Маргарет. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Срочно нужен сестринский совет. Стеф, я не могу поверить, что он уехал. Я не могу поверить, что ты уехала. Почему все меня бросают? Ты не могла поискать себя немного ближе к дому? Почему Франция? Ты знаешь, Алекс уехал всего пару недель назад, но впечатление такое, словно он умер. Но зачем он поссорился со своей шлюшкой Беттани прямо перед отъездом? За эти несколько недель я так привыкла к тому, что он снова рядом со мной. Все стало как раньше, Стеф. Все было просто замечательно. Мы каждый день проводили вместе. Нам было так весело. Перед отъездом Брайан Комбайн устроил Алексу отходную. Я думаю, он просто искал повод, чтобы родители разрешили ему сделать вечеринку. Он же никогда не любил Алекса.